Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Напомню, что «Серебряные нити» – это программа о человеческой душе, о ее тайнах, загадках и изнанке. И по понедельникам мы с вами стараемся, по крайней мере, говорить о болезненных проблемах наших душ, то есть о моей прямой профессии. И по вашим просьбам мы сегодня для радиослушателей Москвы снова, ну, для слушателей России первый раз в нашей программе поднимаем тему пьянства, ну и алкоголизма, разумеется. Поэтому сегодня мы, как всегда в нашей программе, коллекционируем мнение России. Мнение на тему, которая в нашей стране знакома каждому человеку. Мнение на тему, от чего же люди пьют и что с этим делать. И вот, так как тема эта всегда болезненная, всегда проблемная, то в первую очередь нас интересует ваше мнение по этому поводу. Эти мнения вы можете сообщать нам по телефону. Телефону, расположенному в Москве. Телефон этот вы знаете. Это телефон 956-1514. По телефону 956-1514 вы можете рассказать нам о том, как вам удалось справиться с пьянством своих близких. Ваше мнение о том, как же надо бороться с пьянством во всероссийском масштабе. Ну и, конечно, главное, тема споров. Все-таки пьянство, особенно пьянство в России, это болезнь или нет? 095, код города Москвы, 956-1514. Московский телефон нашего прямого эфира. Мы говорим о том, почему же все-таки пьют люди. И в наших записях, которые к нам поступали до эфира, однажды мне попался вопрос, который позволил мне сформулировать музыкальные иллюстрации к этой теме. Вопрос этот вот какой. Здравствуйте, Александр. Я Ольга. Спасибо вам за Джина Винсента. Хотя я предполагаю, что вы немножко недолюбливаете рок-н-ролла, потому что все время стремитесь их расшифровать. Но мистерия не подлежит разъяснению. Ну, это примерно как великая любовь. Вот то, что вы разбирали, то, что вы называли большой любовью, но это две большие разницы. Вы чувствуете, великая и большая. В этом раскладе большая и маленькая – это примерно одно и то же. Вот такой простой вопрос о Джине Винсенте и любви к рок-н-роллам, большой и маленькой. Я очень люблю рок-н-роллы, а Джин Винсент – это хрестоматийный, я бы сказал, в музыкальной среде пример алкоголика. Человека, который в конце 50-х годов, когда эпоха рок-н-роллов стала заканчиваться, сошел со сцены и практически 10 лет непрерывно пил для того, чтобы в 69-м спеть буквально несколько песен и умереть в следующем 1970 году все в том же абсолютно пьяном состоянии. Ольга говорит, мистерия. Мистерия – понятие сугубо духовное. Не будем его сейчас анализировать. Представляете, один из величайших создателей духовной мистерии рок-н-ролла, Джин Винсент, богатый человек, один из идолов и кумиров 50-х годов, не смог справиться. Вот с чем он не смог справиться? Почему вышел на сцену в 69-м отечным, ушастным, каким-то совершенно другим? Что же заставляет пить, в том числе и людей великих духом, создателей мистерий? Давайте послушаем Джина Винсента в последний год его пения, уже после запоя. Мне кажется, в его песнях очень многое можно почувствовать. Вот песенка про яркий и радостный свет. Спетая, по-моему, не очень радостно. Did my old pappy and me had us a steal. We brewed white lightning till the sun went down. Then we fill us a jug and then they pass it around. We'd say it's mighty, mighty pleasing. My pappy's cone squeezing. Oh, Lord, get it now, white lightning. Oh, the gene and the teen and the revenue's too. Searching for the place where we made that brew. They were looking, trying to look in. I kept on thinking that. Get it now, Lord. White lightning. Get it now. Well, I asked my old pappy what he called his brew. He said, gee, it's white lightning instead of Mountain Dew. I took a little skip right away and knew, cause my eyes bugged and all my face turned blue. He said, that's mighty, mighty pleasing, your daddy's gone squeezing. I said, phew, God, get it now, white lightning. The gene and the team and the revenues too, searching for the place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking that. Ah, what a light to get it now. Well, a fella come from London and he said I'm tough. He said I want a drink of that powerful stuff. He took a little slug and he put the jug down. And I heard the mother moaning when he hit the ground. He said, mighty, mighty pleasing, your daddy's gone squeezing. Ha, ha, ha, white lightning. Oh, it's the gene and the team and the revenues too. Searching for the place where he made his brew. Well, they were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking that. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Так от чего же и почему пьют люди? Владимир Иванович из Карелии дозвонился. Я расскажу вам. Давайте, Владимир Иванович. Алло. Да, да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так я не слышу по радио ничего. Ну вот вроде мы здесь, в радио. Никуда не уходили. Алло. Владимир Иванович. А вот слышите, да. Здравствуйте, говорит Карелия Петрозаводск. Здравствуйте. Вами говорит Демиденко Владимир Иванович. Да, Владимир Иванович. Всем здравствуйте. Так вот, я скажу вам, за что пьют люди в Карелии. Значит, с приходом к власти Михаила Горбачева Карелия и вся Россия попала в кабалу. А кабала — это не только превращение страны в сырьевую колонию и народ в рабов, но она еще является и двигателем прогресса. Владимир Иванович, алло, вы... Владимир Иванович, не отключайте меня, прошу вас. Вы нас слышите, нет? Я слышу вас. Скажите мне, пожалуйста, ведь вопрос-то... Тут два вопроса. Первый вопрос, ну, вряд ли мы с вами в психотерапевтической передаче решим вопросы политики. А второй вопрос меня всегда мучил по этому поводу. Ну, если каждый человек уйдет в запой, то от этого правда, что ли, в стране что-нибудь изменится? Или пьяными людьми управлять Михаилу Сергеевичу Горбачеву было труднее, что ли? Это что за такое за форма протеста? Делайте, что хотите, а я буду в углу валяться пьяный. Нифига себе форма протеста. Я погибну, а вы там здравствуйте, царствуйте, делайте, что хотите. При чем тут, простите меня, гнет? Человека начинают угнетать. В ответ на это, да, вставай, Помните, да, кто там у нас долгие годы вставал? Да, вот этот, проклятием заклеменный, напоминаю, да, мне из редакции. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Почему же угнетенный-то не встает, а ложится ничком в тарелку? Все было бы хорошо, да только больно непонятно. Из-за чего все это происходит? Скажите мне, Карелия, Петрозаводск. Сказать? Да. Так вот я продолжу, значит, так вот кабала, кроме превращения страны в сырьевую колонию народа в рабов, ну? Является еще двигателем прогресса. Да почему? Я последние 16 лет занимался космосом, экономикой, политикой. Понятно. Владимир Иванович, меня... Владимир Иванович, извините, Владимир Иванович. Альберта Эйнштейна. Владимир Иванович, извините, ради бога, я все-таки вас выключу, поскольку меня интересуют не столько массовые процессы, космос, Альберт Эйнштейн, Вселенная, сколько отдельный человек. Космос, Альберт Эйнштейн, никто не смог отменить вот этого одного главного понятия нашей цивилизации. Может быть, по мнению некоторых заканчивающихся. Вот этого самого представления о том, что человек – это образ и подобие Божье. Почему же этот образ и подобие Божье радостно соглашается на угнетение? Причем меня не интересуют толпы. Я же врач. Меня интересует одно – отдельное подобие, один отдельный образ Божий. Почему он, вместо того, чтобы бороться с кабалой, или, наоборот, соглашаться с ней, тихо прячется в этот вот безумный водочный простор. Вот что меня на самом деле интересует. Доброй ночи, Владимир. Может, вы нам поможете немножко разобраться? Нет, Владимира, извините, пожалуйста. Лидия Александровна, доброй ночи. Лидия Александровна. Доброй ночи. Здравствуйте. Да. Мы слушаем вас. Я слушаю вас. Я слушаю. Я слышу вас. Лидия Александровна, так все-таки почему же пьют люди? Да. Вот я постараюсь ответить. Мне 69-й год. 40 лет из них я проработала учителем в школе. 10 из них была директором. Мне доверялось воспитывать и коллектив учителей, и учеников, и родителей нашего села. И я пришла к выводу, конечно, пьянка – это бич. Это большое горе, беда для всего мира. Лидия Александровна, ну вы... Для каждой семьи. Лидия Александровна, ну сама вы... я это испытала и прихожу к мысли, что... Лидия... Что причиной в основном является невоспитанность семьи. Что такое невоспитанность в семье? Нет, нету больше, Лидия Александровна, сигнала, извините. Опять мы рассуждаем абсолютно абстрактно. Что такое невоспитанность в семье? Вот Лидия Александровна долгие годы, как она сама говорит, было доверено воспитание в селе школьников, родителей. Что такое невоспитанность в семье? Пусть это даже наша пятничная тема. Но надо же попробовать это понять. Сергей Владимирович, вы в эфире? Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович. По поводу того, почему люди пьют. Да. Это пьянство, это есть социальные болезни. Бытие определяет сознание. Ну, подождите. Человек почему пьет? Ну, подождите. Потому что он уходит от тех жизненных проблем. От бешеных цен в магазинах, от маленькой зарплаты, от своей сварливой жены, которая пилит его каждый день, почему денег нет. Поэтому человек пьет. Вы говорите, он уходит, он почему не поднимает восстание? Ну, потому что обстановка такая, тех мерзостей жизни, о которых мы постоянно все слышим, этих политиков. Вы понимаете, как... Поэтому человек пьет, Сергей не будет пить, Сергей еще хуже будет. Сергей Владимирович, ну, как бы то, что будет не лучше, это же мы слышали. Только вот мне кажется, что вот это будет лучше или хуже. Мне, вот я такой наивный, по-прежнему кажется, что очень зависит от нас. Потому что я с вами полностью согласен. Жизнь тяжелая, в ней не хватает денег, радости, и жены пилят, я с вами полностью согласен. И мужья абсолютно не соответствуют тому, чему как бы нас учили в детстве, представлениям о мужчине. Обе стороны хороши. Да весь вопрос все равно упирается только в одну единственную вещь. Почему этот конкретный человек, мужчина, очень часто и женщина тоже, как вы знаете, предпочитает прятаться? Ну, нет денег. Ну, беда даже в регионе. Но всегда же у человека есть ноги, руки, можно уехать в другой регион, можно искать работы. Огромные массы народа движутся из-за этих факторов по миру. Откуда такая страсть спрятаться? Может быть, мы сейчас говорим о том, что мы не учим наших детей преодолевать трудности. Вот единственное, что я могу вынести из этих наших несколько сумбурных звонков. Если мы не учим преодолевать трудности и смотреть на трудности открытыми глазами, то тогда действительно, может быть, и возникает желание сбежать. Ведь даже об одном этом желании сбежать уже стоит говорить. Или все-таки это какая-то неизлечимая психическая болезнь? Как вы думаете, Антонина Дмитриевна? Доброй ночи. Вы со мной разговариваете? Да, да. Вы со мной разговариваете? Да. Вас Антонина Дмитриевна зовут? Да. Доброй ночи. А, доброй ночи. А вот видите, меня перебивают. Кто перебивает? Ну, не знаю, видите, как? Нет, как у нас... получилось. У нас вроде бы ничего не слышно, никаких перебивок. Говорите, Антонина Дмитриевна. Вот я хочу вам задать вопрос. То, что вот одному... моему зятю, сестры мужа. Ему уже 78 лет. И вот он ежедневно пьет по бутылке водки, и с ним ничего не случается. Уже вот 4 года больше. И что вот дальше, я не знаю. И вот он выпьет, поест и спать. А так инвалид первой группы. А так он всю жизнь пил, а сейчас вот... не работает давно уже, и вот на улицу не ходит. И жена у него первой группы инвалид, и вот просит, иди хоть что хочешь делай, хоть камни сыпьтесь, хоть что хочешь, хоть вот, как вот, хоть температура к 40, а вот иди покупай ему бутылку. И вот что делать, не знаю. Вот что вы мне, может быть, посоветовать? И дочь больная. Антонин, вот, а да? Вот посоветовать, давайте вот. Посоветуемся. А все-таки вот вы мне скажите, сердцем женским, да. Ну от чего он в 78 лет пьет? Вот он всю жизнь так пил и плохо работал. То работает, то не работает. Вот на ее... А он это делал, зачем? Что? Он это делал зачем, как вы думаете? Вот, не знаю, вот надо ему и все. Вот что? Надо. Но ведь если человеку что-то надо, угу. То это все. Бывает нужно зачем-то. Да, ну вот мы едим для того, чтобы у нас были силы. Пьем для того, чтобы не было обезвоживания организма. Ну и масса других дел. Там дом строим, чтобы крыша нет, была. Нет, он вообще даже ничего не делает дома. И не делал всю жизнь. Даже, наверное, чайника не поставил за всю жизнь. Ну, так как ему 78, и как да. Вы говорите, он инвалид первой группы, да. То в действительности я считаю, что в этой ситуации, уже в этом возрасте, все зависит от отношения к нему, его же собственной жены. Потому что, как вам сказать, я думаю, я в этом отношении человек достаточно, к сожалению, суровый. Я думаю, что если ей все это надоело, то она может просто уйти и пожить к друзьям, к соседям. И тогда он просто будет вынужден, даже несмотря на свои 78, встать и что-то делать. Хотя, может быть, в этом возрасте этот эксперимент уже и слишком жесток. Раньше надо было. Но мне кажется, что в этой ситуации... Вот, даю вам слово, это не хороший с точки зрения врача ответ, но это уже тот возраст, когда жена имеет право покупать ему эту бутылку водки в день, которая будет позволять ему оставаться в состоянии растения. Ни о чем не думать, ни о ком не заботиться. Но дело не только в этом. Вот скажите мне, пожалуйста, что... Главное в жизни, когда мужчине, особенно мужчине, 80-78, не у этого конкретного человека, а у мужчины вообще, пожилого мужчины. Ну, он даже вот... Не, я не про него. Вот нормальный, другой, совершенно другой, угу. Нормальный пожилой мужчина. Что главное в его жизни? Наверное, у каждого свое... У нас же кто-то что-то... старается для семьи, кто-то для дома, кто-то как-то уж... А это ничего. Вот вы знаете, мне кажется, что тут очень важные какие-то существуют слова внутри. Мне кажется, что когда человеку 80, 78, 82, речь внутренне должна идти о подведении итогов. Да? О том... Зачем и чем ты прожил свою жизнь? Что после тебя осталось? Дети, дом, книги, музыка, память, ученики, внуки, правнуки. Кто они? Мы в этом возрасте подводим итоги, и эти итоги в итоге делают нас... в своих, в первую очередь, собственных глазах, и это очень важно, необыкновенно важно, либо значимыми в этой жизни, либо нет. А он трезвый, не может подводить итогов, кроме истерзанной жены, судя по вашим словам, никаких других итогов в его жизни нет. Поэтому я могу дать только один совет жене, да? Вот можно не терзаться. И пусть он доживает так, как считает нужным. Потому что в любом случае сил на то, чтобы подняться и сходить себе самому за водкой, у него хватит, это точно. Поэтому такой вот странный совет для жены пожилого человека. Перестать баловать. Грустная эта тема пьянства пожилых. Давайте послушаем, как алкоголик, увы, алкоголик Джин Винсент поет свою самую знаменитую песенку. All the teens, Lord. She's the woman that I know. She's the woman that loves me. So I'm saying, Be-bop-a-lula, she is my baby. Be-bop-a-lula, don't be baby. Be-bop-a-lula, she's my baby. Doll, my baby, doll, my baby, doll. Thank you. beat. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells, I'm more, more, more fan. Be-bop-a-doodle, she is my baby. Be-bop-a-doodle, I don't need any bad. Be-bop-a-doodle, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Жалко, не очень интересный у нас сегодня получается разговор. Я-то надеялся, что в России это мнение, по крайней мере, сформировано. Ну что ж, два слова, пока есть немножко времени, о наших следующих разговорах для наших постоянных радиослушателей. Мне бы хотелось поговорить в среду, то есть в московскую среду, во время нашего ближайшего прямого эфира послезавтра, о проблемах детективов, о том, почему мы так любим детективы, зачем они нам нужны, и вообще детективы, и в частности, ну, например, на примере, конечно, архиклассического детектива «Собаки Баскервилей» Артура Конан Дойля. Психология детектива, или почему мы так любим детективы. Тема программы в среду. И в пятницу хочется поговорить, или начать, по крайней мере, разговор о ревности и любви. О ревности в семье, о подозрительности в семье и о всех, и обо всех связанных с ревностью проблемах. Напоминаю, в среду разговор о детективах и о собаке Баскервилей Артура Конан Дойла, а в пятницу разговор о ревности и семье. Естественно, среда и пятница имеются в виду московские. Доброй ночи, Любовь Петровна. Вы нас слышите еще? Да, алло. Да-да, здравствуйте, Любовь Петровна. Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень долго слушаю давно вашу передачу «Серебряные нити». Вы меня слышите, да? Да, да, да, конечно. Все вас слышат. И вы знаете, вот сегодня тема очень актуальная. Мне хотелось бы сказать, вы говорите о пьянстве взрослых, но надо бы говорить и о том, что у нас и дети приучены пить. Так вот, я хочу сказать, в чем причина. А причина в том, что наше правительство заинтересовано в развале семьи, в развале страны России, как единой страны. И то есть оно... уже народа, то другой есть национальности. Все... То есть вот все, то есть все наши, то есть Любовь Петровна, передаче. Извините, очень я все... Любовь Петровна, даже, я бы сказала, а Любовь Петровна... О сути дела не говорите. Любовь Петровна, вы знаете, да, что... Да, еще разрешите мне продолжить. Нет, извините, не разрешу. Понимаете, в чем дело, уважаемые господа? Первое. Давайте общаться в режиме диалога. То есть вы обращаете внимание все-таки на то, что говорю я. Это я ко всем обращаюсь, радиослушателям. Второе. Дело даже не в вашем отношении к правительству. Но говорить в России про это правительство, то правительство по отношению к пьянству смешно. Тогда все правительства, которые были в этой стране со времен Ивана Грозного, были заинтересованы в развале этой страны. Потому что проблема русского пьянства, она появилась, по всей видимости, все-таки в 17 веке. Если бы вы вспомнили там Нижегородское вече, крушение демократии, Ивана Грозного, я понимаю. А обвинять то или иное правительство, текущее, Горбачева, Брежнева, в том, что они вот спаивали народ, это абсолютно бессмысленное занятие. По той простой причине, что проблема не нова. Ну, согласитесь, Любовь Петровна, желание высказаться политически в психотерапевтической передаче ошибочно только по одной причине. Я говорю всегда и во всем об одной человеческой душе. Вот об одной. Ну, золотые времена коммунизма, я понимаю, серебряные, присыпанные мелкой бриллиантовой крошкой времена. Для вас, может быть, не для меня. Ну, так сложилось. Но если вы мне скажете, что в них меньше пили, то это будет по меньшей мере смешно, потому что я, к сожалению, занимаюсь этой проблемой 20 лет. Поэтому хочется мне услышать мнение о человеке, а не о государстве, которое не может быть виновато во всем, потому что мы с вами, господа, имеем то государство, которое заслуживаем. Уж простите меня за банальность. Доброй ночи, Виктория Николаевна, из Санкт-Петербурга к нам дозвонилась. Доброй ночи, здравствуйте. Я хочу сказать, что я инвалид по зрению первой группы, представитель общества слепых. Мы, к сожалению, начали эту передачу слушать буквально недавно, 2 недели тому назад. И очень трудно входить в тренинги, когда это не сначала. Вот у меня, во-первых, вопрос. Не могли бы вы оказать помощь, прислать ваши передачи с тренингами на дисках или на кассетах? Ну, на кассетах исключено, а на дисках, может быть, и сможем. Вы знаете, у нас при передаче существует клуб. Он сейчас на летних каникулах, а где-то в августе мы снова его откроем, дадим все телефоны, и тогда сможем обменяться мнениями. Но все-таки... Так что мы постараемся вам помочь обязательно. Именно вот не прямые эфиры, не столько, а вот тренинги. Я просто не знала, я слушала недавно, поэтому я не знала ваших, куда еще дальше обратиться, куда не адреса. Нет, вы просто слушаете программу, адрес я обязательно даю и даю часто. И обязательно будет телефон, и мы сможем созвониться с клубом. И там постараемся сделать для вас те тренинги, которые вы захотите, потому что тренинговых программ у нас очень много. Но я сейчас все-таки не об этом. Скажите, пожалуйста, все-таки... Да, я бы тоже и свое мнение хотела высказать по теме, хотя эта тема не совсем, может быть, так моя, которой я занимаюсь, но тем не менее, как педагог, я преподаю в обществе слепых, у нас, к сожалению, инвалиды по зрению тоже много пьют, и что я могу сказать, просто, ну, может быть, хотя мы устали все от призывов и от лозунгов, и все-таки, как верующий человек, я хочу призвать, друзья мои, дорогие братья и сестры, больные люди этой болезнью, ну, почитайте христианских святых отцов христианской церкви, там ведь написано очень четко, блудники и пьяницы не наследуют Царствие Божие. И вы слышите, вот о чем говорят люди, которые звонят? Они говорят про государство. Им хочется сейчас и немедленно как бы каких-то тепличных условий существования. А вы про Царствие Божие. Меня знаете, что интересует? Меня интересует все-таки, почему же человек пьет? Нет, я все-таки считаю, что нам проще всего обвинять государство, надо заглянуть внутрь себя, да потому что в Бога не верит, потому что сами виноваты. И, конечно, сам тот, кто пьет, хочет действительно уйти от проблем, хочет этим наркотиком, пьет или наркоманин, заглушить вот в душе, не решать проблемы, не бороться. Ведь сколько инвалидов, прикованные к постели, они не пьют, они зарабатывают деньги вязанием. Человека ноги не работают, работают руки. Он берет в руки спицы и зарабатывает на свой хлеб насущный. Когда я тоже нищих вижу, и они начинают просить, я говорю, господа, а почему работать надо? Пойдите на работу и заработайте на операцию своего ребенка. Почему инвалиды могут кто-то зарабатывать? То есть пьют, потому что виноваты не хотят не верить в Бога, потому что это большое утешение, не ходить в церковь, не бороться со своей проблемой. Я считаю, пьют слабые люди, которые просто, хотя, к сожалению, из них многие талантливые люди, великие люди, как вот рок-музыкант, которого зачем? Я считаю, пьют от слабости, только потому, что государство тут ни при чем. Во все времена были такие, сякие правительства. Чего не выдержал рок-музыкант и люди в этом государстве? Чего они так и не смогли выдержать? Сдались без борьбы, не сумели бороться с трудностями. Хотя, мы не в Царстве Божьем живем, и надо понимать, что наша земля – это ее доля скорби, ее доля страданий. И мы должны для того, чтобы попасть в Царствие Божие, научиться. Для нас Господь для чего-то наказывает за страдания, кого-то... Спасибо. Спасибо, Виктория Николаевна. Наверное, я скажу очень простые вещи, поскольку совсем мало остается времени. И хочу я сказать одну очень простую вещь. По всей видимости, Джин Винсент стал пить, когда утратил чувство, вот о котором говорила Ольга, своей мистериальности, когда он вдруг перестал быть священнослужителем рок-н-ролла. Простите, Жора, я плохо вас слышу. Доброй ночи. Говорите отчетливее, ладно? Я попробую. Угу. У меня есть вопрос к вам. А вы когда-нибудь вот однажды выпили рюмку водки? Да, выпил, конечно. А второй раз вы выпили? Второй раз это что имеется в виду? Ну, просто подряд? Потом, по прошествии времени какого-то. Да, конечно. Ну, а почему вы это сделали? Ну, я... Вы задали вопрос, почему люди пьют. Да, я очень легко могу это объяснить. Попробуйте ответить на своем собственном примере. Нет, без проблем. Для без меня... проблем? Да, без проблем. И до сих пор, и по сей день. Для меня это просто совершенно великолепное снотворное. Когда я засыпаю рюмку, я сплю. Поэтому я в компании не пью, а пью я в том случае, если я глубоко простужен или мне надо уснуть после каких-то моих неприятностей на работе. Я человек практически не пьющий, так сложилось. Но вот мотивировку свою могу очень четко сформулировать. Это вы мне отвечаете в телефон или вы почему? На все радио? На всю Россию. Я прослушал от радио. На всю Россию. На всю Россию. Да. Честно. Честно, абсолютно. Я слушаю вас. Не, ради бога. Жор, ну, просто тем не менее... у врачей у них... Тем не менее, стоп, речь не обо мне. Да, давайте вы все-таки выскажете свое мнение по поводу пьянства. Почему люди пьют? Да, всерьез. Ну, вы же сами ответили сейчас вот. Чтобы... Почему вы пьете? Да. Выпиваете? Да. Кто-то хочет снять напряжение. Кто-то хочет забыться. Неважно от чего. Хочет забыться. Всегда? Почему всегда? То есть, это некое универсальное лекарство. Нет, я бы так не стал говорить, что это универсальное лекарство. Это, в общем-то, большей частью это яд. И... Так зачем же люди пьют яд? Ну как, вот вы достаточно сильный человек, вы пьете только от простуды или чтобы заснуть. Да. И вы пьете, оказывается, это у меня случается. Это у меня случается раз в месяц. Это не важно. Это не важно. После первой рюмки и выпивая вторую, человек становится алкоголиком. Это врачи доказали. Я врач. Никаких таких доказательств я не знаю. Ну, не знаю. Спасибо, так спасибо, вот. Спасибо, Жор. Ничего, простите, да, услышать в допросе меня не могу. Кроме одного доказательства, что все примерно одинаковые. Ну, конечно, я надеюсь, что все понимают, что мы имеем в виду пьянство достаточно серьезное. Клавдия Михайловна, доброй ночи. Клавдия Михайловна. Есть Клавдия Михайловна у нас? Клавдия Михайловна. Алло. Алло. Ну, я вмешался совсем. А кто вмешался-то? Вы представьтесь. Господи, это Борис. А, здравствуйте, Борис. Да? Почему Борис, так? Одна минута у вас, ладно? Я прошу прощения, уже кончается эфир. Ну, хорошо, вмешались и хорошо. Доброй ночи. Здравствуйте. Вы знаете, мне 72 года, но с 15 лет я пью. Я был застенчивым таким ребенком, и мне высказаться где-то публично было очень трудно. Конечно, алкоголь снимает эту напряженность. Далее, если я где-то Борис, выступаю... Борис, такую, простите, скажу, Борис, да? Борис, что? Простите, Борис, простите а? Меня. Я вынужден перебивать, осталась одна минута. Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас очень важную мысль сказали. Какую напряженность снимает алкоголь? Напряженность... мира в отношении моей личности. Спасибо, Борис. Очень важная фраза. Я думаю, мне хочется сказать в заключении сегодняшней передачи. Давайте попробуем повторить эту тему в следующий понедельник. Поскольку не верю я, что мы можем ответить на нее лишь столь поверхностно. Я хочу сказать в качестве гипотезы, вовсе не утверждения, что алкоголь разрывает напряженность наших амбиций. Алкоголь – это помощник нашего возвращения, не универсально нашего, не каждого из нас, но большинства, в то самое детство, когда мы были абсолютно защищены, в то самое детство, когда все наши амбиции удовлетворялись, когда мы были принцами и принцессами, единственными и самыми лучшими. Так воспитывают детей в России большинство семей и до сих пор. Потом, когда принцы и принцессы оказываются в реальности, выясняется, что их амбиции, их самооценка, их гордыня, называйте это как хотите, вовсе не соответствуют той реальности, которая их окружает. И тогда лекарством от самолюбия или для самолюбия вдруг оказывается алкоголь, пьяному и море по колено. Будучи пьяным, я могу чувствовать себя по-прежнему королем рок-н-ролла, значимым. Хотя на самом деле вполне возможно, что я ничего не значу. Ну что ж, и для тех, кто спрашивал, пишите нам, пожалуйста. Конечно, на все звонки невозможно ответить в эфире. Дом 9, город Москва, 125-040. Пятая улица Ямского поля, дом 19/21, программа «Серебряные нити». 125-040, Москва, пятая улица Ямского поля, дом 19/21, программа «Серебряные нити». В следующий понедельник попробуем продлить тему о пьянстве, а Джин Винсент на прощание поет о самом главном, о том, что солнечный круг на небе никогда и никто не в силах разбить, поэтому у нас всегда есть надежда. Спасибо, спокойной ночи. Well, I was standing by my window on one cold and cloudy day. That's when I saw that black hearse come a rolling for to carry my mama. Unbroken by and by, Lord, by and by. Well, there's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky.